Марья Коваленко. «Я тебя не отпущу». Текст читает Хасанова Зульфия. Глава первая. «Вы его видели? Это же чистый секс!» Я так занята замыванием пятна на блузке, что не сразу разбираю слова, которые доносятся через стенку. «Ты о ком? О том красавчике в кабинете нашей главной?» Судя по голосу, это Валентина, помощница главбуха. «Да, Ярослав Вольский, исполнительный директор Авалонстроя!» Узнаю Арину, своего секретаря. «Какой мужчина! Ему явно за 40. Но как выглядит! Все эти Клуни и Костнеры отдыхают!» Вздыхает Наталья, секретарша моего заместителя. «Ха! Это вы еще их генерального не видели!» Многозначительно произносит Арина. «По слухам, они родственники!» «И что, генеральный весь в этого Аполлона?» Не скрывает любопытство Валентина. «Нет, там высшая лига. Высокий, молодой, красивый, ходячий тестостерон». «Да...» — тянет Наталья. «Подтверждаю. Они неделю назад приезжали вдвоем к моему боссу. Я пока кофе подавала, чуть слюной не захлебнулась. Потом трусы выкручивать пришлось». «Ты так описываешь, будто он модель», — смеется Валентина. «Он круче, глаза голубые, взгляд как у хищника, а сам из себя такой одни мышцы и не буграми, как у качков, а красиво, со стоячим задом и широченными плечами», — продолжает Наталья. «Он словно разделся перед тобой», — хмыкает Арина. «Ой, если бы разделся, я бы там и отдалась. Даже старшего Аполлона не постеснялась бы. Такие мужчины раз в жизни встречаются. Было бы хоть что потом вспомнить». «Выдыхай», — осаживает Арина. «У него невеста есть, мисс чего-то там, да еще из благородных. То ли дочка, то ли внучка какого-то министра». «Счастливая, хорошо быть богатой и красивой», — не скрывает зависти Валентина. «Начальство наше тоже благородное», — говорит обо мне моя секретарша. «И фасад ничего, и возраст. Всего тридцатник. Но что-то счастья я не видела. Мать-одиночка, к тому же приемного ребенка». «Ты благородную с хорошо пристроившейся не путай», — поправляет Наталья. «Если бы не бывший муж, ничего бы у нее не было. Ни этой фирмы, ни постоянных поездок на курорты, ни дорогих шмоток». «Ой, да наша Диана Дмитриевна вообще какая-то неудачница. И мужа не удержала, и шикарного любовника упустила». В голосе Арины слышится презрение. «Был у нее 2 года назад один. Я сама его не видела, но девочки с ресепшена на первом этаже рассказывали, что красавица любил ее безумно. Нашу фирму рейдеры тогда хотели захватить. Акционеры уже готовились сдаться без боя. А этот красавчик разрулил все одной левой. Своего управляющего нашей Фифи подсуетил и акции подарил. Якобы специально у бывшего мужа для нее выкупил». «Бывают же мужики, ох!» — восторгается Валентина. «И бабы дуры», — добавляет Арина. «Ага, которые упускают нормальных кобелей, а потом детей из приютов в одиночестве растят», — вставляет свои 5 копеек Наталья. «Если бы не последняя фраза, я бы еще сдержалась. Из-за неожиданного материнства 2 последних года редко бывала в офисе. Некому было подрезать длинные языки и ставить на место особо взорвавшихся. Можно сказать, сама виновата. Но после упоминания моей малышки, самой сладкой девочки на свете, терпение лопается, как мыльный пузырь. Так и не высушив дурацкое пятно на блузке, я застегиваю пиджак на все пуговицы и выхожу из санузла в просторную курилку. Появление начальства не остается незамеченным. Будто увидели привидение, все 3 сплетницы мгновенно бледнеют. Валентина нервно одергивает подол платья. Наталья вытягивается в струнку, а предательница Арины пятится к двери. Заявление об увольнении мне на стол в течение часа. Обвожу взглядом всю троицу и демонстративно медленно вытираю руки бумажной салфеткой. «Диана Дмитриевна, мы не то имели в виду!» Жалобно блеет самая безобидная из всех — Валентина. «А я-то, если заявления не лягут на стол в указанный срок, вылетите по статье. Уверена, наш юрист найдет причины для такого расставания». «Умоляю! Не увольняйте! Мы не со зла! Это все от глупости! Несли тут всякий бред! Без умысла, клянусь вам! Наталья пытается произнести мое отчество и не может. «Не волнуйтесь. Я найду кого-нибудь, кто сможет подать кофе и не замочить белье». Вышвырнув салфетку, направляюсь в коридор. «А у вас сейчас задание по правописанию для 1 класса. Смотрю на часы. Надеюсь, справитесь». Вместе с хлопком двери в груди тоже что-то хлопает. Прежняя я не умела быть такой стервой. Всегда быстро прощала и ни на кого не держала зла. Та Диана, наверное, купилась бы на раскаяние и дала сплетницам шанс. Нынешняя же. Так и не закончив мысль, я бросаю короткий взгляд в зеркало и, убедившись, что пятна не видно, а фасад действительно на все 100, иду в свой кабинет. Впервые за последний месяц. После долгого отдыха на морях, по мнению моих подчиненных, и тяжелой болезни дочки на самом деле. Как первый раз окидываю взглядом рабочее место Арины, ставлю себе мысленную пометку срочно найти ей замену и, растянув губы в дежурной улыбке, распахиваю дверь кабинета. Заместитель за неделю предупредил меня о сегодняшней встрече. Когда подпишем с ними контракт, сможем выйти на самый высокий уровень. С гордостью трижды повторил он. Но стоит сделать шаг за порог, увидеть высокого широкоплечего мужчину у окна, сердце больно ударяется о грудину и падает в пятки.